церемониальный марш. Ибо нас Аллах в рот целовал шерстяною губой, мой род спускается в котлован, и могилы сержантов берет с собой, чтобы кто присягу разбинтовал, род ты мертвый взбунтовал. Нет, мы спускаемся в котлован, с голан барабан, с голан. Тема интереснее, чем мотив. Наш военный бог наигрался в нас. То ли военрук у нас дезертир, то ли дирижер наш ушел в запас, на прощание приказав трубить. Мы не слышим рыбы, мы будто спим, если он кого-то решил убить, не поспоришь с ним. Приказов флаги свисают вниз, Аллах скоро подъедет сам, покосив на скальный карниз. Это ровно куда промазал десант. Вся капелла на стропах висела, взрыв сна, смотря не с того конца, покуда огромный орган горы валетки дурацкой не сдул с лица. Я вижу все еще с высоты, с балкона своей войны, как под ножью чужой страны караульные дети кладут цветы. Генерал, аксельбанты твои у дела, в пене осабленена пополам гобой. Сейчас протрубят отбой, мы оползем с голан. Мы настроились слушать горн, строен состав полка. Повар горлицам кормит корм, придурок из сыра его рука. Лекарь с полулицом из тьмы, другая из горних медовых сот. Смирно, ребята, однако мы волторно идем с высот. На карнизе своей страны я ногою болтал, как высокие стороны мне видны, так и весь церемониал. Сам в своем роде тамбур-мажор, когти я чищу армейским ножом, и не нужен азарт, чтобы шагом марш, а должно играть марш. Зеваки не должно закрыть глаза, когда зеваки видны. Залп фейерверка и сразу за нимб тишины, в какую соскальзывает мой мир войны мои в фокусе и впрямь. Военрук у нас дезертир, был он и вдруг отпрял. Это как в точке, куда забрел свет, солнце взорвалось внутрь, солнце, как и его орел, в прицеле сходится в перламутр, время стягивается с границ, в воронку всасывается в висок, солисты, конечно, спустятся ниц, солдатское было с высот. Все высокие стороны мне видны с двух-четырех сторон. Я свищу с балкона своей страны, передразниваю тромбон. Но припас еще один про запас, я мотив, и хочу ему дать свиста, чтоб внутривенные внуки нас сняли свист изо рта. Да, военрук наигрался в нас, да, и карьера во весь опор. Свалил с истории младший класс, географию сдув со шпор. Но классный наставник моих коллег когда-то сумел прочесть: двурогое солнце стоит на скале, салют в его честь. Это чтоб приступил песок из песка свивать двойную змею ДНК, чтоб встали грузные, чтоб валуны, а из лунок слюна луны, чтоб антикварная наша желчь так рванула, когда поджечь светил Гивона и Айелона огни на факелах наших плеч, когда свинцовые до колен, то бишь от каски и до культи, внуки с лысых сошли голан, свой клин поведя пасти по склону стертых высот многоглазых потомков нас. Клин с хоботами наискосок, к месту слова «Дамаск». Я свисаю с карниза моей страны, вниз головой, урод. В перепонках моей спины шевелится ветерок. Не оставь, Господа, мой народ, без тебя он так одинок и мал. Марш, мы спускаемся в котлован, таков церемониал.